А вот и та самая третья команда, которую я упомянул. Ольга находит мою руку в темноте, сжимает. С тех пор, как девушка узрела лицо двойника, она не сказала ни слова. Ее ногти врезаются в кожу, но я не чувствую боли. Двойник бьет Аноду ногой в лицо, брызжет кровь. Кажется, незнакомец выбил майора не меньше 5 зубов. Не могу сказать, что излишне опечален этим обстоятельством. Двое карликов хватают меня за рукава рубашки, пресекают каждое движение. «Жрец, вам нечего здесь делать!» — повышает голос Серый. «Она вас погубит!» Вот в этот-то момент Ольга оживает. «Тварь!» — сухо бросает она Локтеву. «Свали отсюда нахуй! Он спас мне жизнь!» Клон смотрит на нее, и его глаза мертвы. Протянутая ко мне рука повисла в пространстве. «Это ты, тварь!» — произносит он. «Давайте, расскажите ему и мне заодно, кто вы такая?» «Впрочем, довольно игр, Ольга. Вне вашего желания он пойдет со мной». Пространство взрывается невыносимым жаром. Я упал на солнце. Или лесные братья бросили меня в плавильную печь? Воздух становится красным, с россыпью черных пятен, расчерчивается рыжими всполохами. Волосы Ольги стаймя колышутся вокруг головы, как у утопленницы. Глаза — два светящихся угля. Она открывает рот, губы изрыгают струи пламени, уподобляя ее мифическому дракону. Всеобщий вой. Я вижу, как объятые огнем над нами разлетаются на куски японские вертолеты Sony Hi-E. Словно игрушки из картона горят полицейские броневики. Ревущая волна огня сминает моего двойника и швыряет в сторону, вместе с десятками фигурок японских полицейских в беленьких мундирчиках. Обугленные кабины вертушек падают в океан и тонут, отвратительно шипя в воде. Огонь растерзал небеса, облака окрашены кровью. Взлетая над Урадзиос Утоку, я вижу, город озаряется бледно-розовым светом. Вихрь закручивает нас, прижимая друг к другу. Мы рассыпаемся на мириады песчинок и смешиваемся, делаясь единым целым. Мое тело безвольно расползается по швам, обнажая кости. Она тоже вылезает из кожи, кокетливо, как из надоевшего купальника. Я вижу, как бьется сердце, расплескивая кровь. Она горит, и я горю. Мы настоящий костер, мы сливаемся с пламенем, дышим им. Огонь заменил нам воздух. Как хорошо! Как же хорошо! Пламя гаснет, словно кто-то выключил телевизор. Меня нет. Я испарился. Исчез. Я больше нигде. Я сам ничто и ничего не вижу. Павел открыл глаза. Кожа дымилась. Прекрасное ощущение первых секунд. Ты жив и словно родился заново. Обычного человека взрыв подобной силы распыляет на молекулы. Повезло с ударной волной. Останься он на месте, растаял бы, как мороженое. Он прислушался. Нет. Ни единого крика или стона. Просто тишина, которую с полным основанием можно назвать гиблой. Думается, от тибетских ниндзя, что любезно предоставил ему Лан Санг, остался только пепел. Все даже круче, чем тогда под Новгородом. И этот факт вряд ли удастся скрыть.